действие? Но я же ничего не почувствовал. Дева, вот это хорошие вести для вас. Вроде бы, чем легче касание, тем дольше вам суждено прожить. Ну и? Насколько дольше? Док какое-то время похмыкал. Насколько легче? В лифте вниз Такеси ехал один, полностью охваченный весь спуск страхом смерти. Теперь он чувствовал каждую свою страждущую точку тревоги, считал различные свои натужные пульсы, воображал, как его поток ЦИ в вихренье запруженный, зловеще перенаправленный, запятнанный, потерявшийся, медленно уничтожает его нутро. Теперь, когда б не пошел по малой нужде, повод для ужаса. Моя же порочность меня и доконала. Слишком поздно даже угрызаться за годы, профуканные на едва ли не поддержание в себе жизни, кою теперь он видел глупой и эмоционально нездоровой. Из лифта он вывалился под объединенным воздействием бибоха, скотча и какого-то нового транквилизатора, про который никто ничего не знал, но торговый разъяснитель оставил целый бочонок его образцов приемной с табличкой, побуждавшей прохожего брать сколько влезет, поэтому некоторые бы сочли это говорливостью. Но на деле, несомненно, корни этого состояния уходили в царство химии. Вернувшись в гостиницу, он обнаружил билет в SFX на вечерний «красноглазый» в кавычках с запиской о двухтонке Кармине, выражавшей сочувствие в связи с недавно постигшими его неудобствами, и надежду, что, оказавшись в Сан-Франциско, он установит коммуникацию с прилагаемым телефонным номером. «А какая разница?» — пожал плечами Такеси. Сложил вручную кладь двухнедельный запас амфетаминов, смену белья и лишнюю рубашку и сел в гостиничный автобус до Нариты. Часы в самолете оказались среди наихудших у него в жизни. Пил он неуклонно, а когда вспоминал, глотал капсулы замедленного действия, заряженные декстроамфетамином плюс амобарбиталом. Некоторое время ушло на то, чтобы прочесть вкладыш к транкам, подобранным у дока. «О-хо-хо! Поглядите-ка на все эти противопоказания! Срань всех разновидностей, и без того кишевшая у него в организме, фактически воспрещена!» «Тогда...» — вслух. «Раз такое дело...» Он заказал себе еще выпить и проглотил еще сколько-то транквилизаторов. Сосед по креслу его, серьезный с виду гайдзинский предприниматель, с наладонной компьютерной игрой, что до сего момента притягивало к себе его внимание, перевел взгляд на Такеси и некоторое время глаз с него не спускал. «Вы же не с собой кончаете, верно?» Такеси энергично ухмыльнулся. «Самоубийство? На! Не, дружище, просто пытаюсь расслабиться. То есть... вы разве любите летать, а? Как задумаешься обо всех вероятностях?» Молодой человек, хоть и у окна, изо всех сил постарался отодвинуться. Так и сигнул свое. «Вот, хотите попробовать такую, а? Они на самом деле очень хороши. Эво-экс. Слыхали когда-нибудь? Что-то новенькое. Тут где-то скрытая камера, верно? Это реклама?» Вопрос прозвенел едва ли не молитвенно в всем окружении, в игрушечном окошке облака из детской книжки с картинками в лунном свете, на лицах и документах колышется электрическое сияние, в наушниках безэффектная музыка, вероятно, потустороннее происхождение безумия Такеси. «Вас... это в натуре заинтересует», — начал Такеси. Может, даже скажите мне, что я, по-вашему, должен сделать, потому что, если честно, сам я ума не приложу». После чего, пустившись тарабанить всю историю без утайки всех медицинских подробностей, в юноша в костюме более чем желал слушать что угодно, если это могло оттянуть тот миг, легко себе представляемый, когда Такеси извлечет оружие и примется бегать в выступлении по проходам. Когда Такеси наконец примолк, американец попробовал посочувствовать. «Ну, а на что вы рассчитывали? Женщина? Нет, нет! Кто-то подумал, что я кто-то другой. Может, вы подумали, что это она кто-то другой?» Такеси немедленно запараноил, предположив по некой причине, что молодой человек имеет в виду его бывшую жену, киноактрису Митика Йомама, ныне звездящую в роли легко комедийной акушерки в телевизионном сериале «Груднички полоумия» японского импорта, в настоящее время и необъяснимо напрочь сметающего всех своих конкурентов по рейтингу в США. Если и была связь между смертоубийственной Мессалиной в Хару но де Паато и Митико с ее хрупкими улыбочками и дарами исчезновения, Такеси ее не прослеживал. Вообще-то, женились они в классическом кислотном улете 60-х, при котором обоим стало превыше ясного, что в каком-то ином мире они были хорошо знакомы. А вот в этом, похоже, запрограммированы всего-навсего на бессчастье. Один отыскивал другого на противном краю комнаты, и оба какое-то время пялились, изнывая от предательства, вспоминая глубокую и прекрасную уверенность за пределами всяких слов и не понимая, почему им даден был лишь мимолетный проблеск, а также где он может быть сейчас. Через несколько лет он съехал из дома, она переселилась в Лос-Анджелес. Детки уже благополучно пустили корни в разных корпорациях. Такеси и Митико по-прежнему поддерживали тонкую сочувственную связь. Время от времени проездом в Л.А. он к ней заглядывал. «Нет», — ответил он на рассуждение соседа, — «в ту минуту я думал только о трахе». Собеседник сжал губы, нахмурился. Он вернулся к своей компьютерной игре, нечто под названием «Ядрёж», включавшая в себя оргазмы и детонацию, хотя дежевизна первых звуков микрочипов сводила оргазм к тонкому писку на взлете, прерываемому на сегменты, словно для передышки, а якобы ядерные взрывы, не более чем символизированные хилыми чпоками белого шума, удовлетворяли еще меньше. Приземлившись в Сан-Франциском международном, Такеси не спал уже трое суток, за которые он также не мылся и не брился. В зеркале мужской уборной оглядел свою лицевую щетину. «Сколько не буду спать, — решил он, — столько не буду и бриться». У раковины он помедлил, чуть покачиваясь. «Это должно значить, — продолжал он мысль, — что как только я засну, так сразу и побреюсь». Отметив любопытствующие взгляды в некотором количестве, он снова выплыл в зал аэропорта в сантиметре другом над истинной поверхностью пола, вовремя вспомнив лишь застегнуть ширинку. На телефонном номере в записке Кармина оказался сам Кармина. «Эгей, Фумимото-сан!» Такеси принялся мелко дрожать. Из аэропортовых толп возникла молодая женщина с правильными чертами лица, задрапированная в белое одеяние, навалилась предплечьем на плечо Такеси, прошептала: «Следите за паранойей, пожалуйста», и снова исчезла. «Я сходил к врачу. Что вы еще мне можете сообщить?» «Имя Д.Л., а также намеченной мишени. В данный момент горячая антинаркотическая знаменитость был у Донахью. Про него целая страница в Vogue. Но он ничем вам не поможет, да и не стал бы, если б смог. А она тогда? Тут у вас шансы лучше. Нам сообщили, колесотворила она, может и растворить. До Такеси доносились мелкие пластиковые перкуссии. Это Кармина, пальцами привыкшими к задачам подревней и не таким магическим, набивал свежую информацию о Д.Л. Честигм, кое и поделился с Такеси, а заодно и как добраться до приюта Ниндзет. Любые проблемы давайте нам знать. И еще раз извините за путаницу. Сайонара. Чао. Путаница. Он взял на прокат машину и вписался в какой-то из аэропортовых мотелей. Включил воздушный кондиционер и ящик заглавной буквы, ткнул в кнопку поиска на пульте и лег смотреть, как перебираются каналы. По 2 секунды каждый, пока в конце концов на каком-то независимом канале с высоким номером, кого же он обнаружил в исключительно прекрасном виде, как не свою экс-супругу Митико в интерьере ночного клуба, очевидно, на свидании с примерно годовалым младенцем в смокинге, который ползал по их столу, переворачивая бокалы, сбрасывая пепельницы, вереща от восторга и привлекая всеобщее внимание. То был повтор грудничков полоумия. Этой серии он не видел. Досмотреть до конца удалось едва-едва. Ко второй рекламной паузе он уже чувствовал на подходе огромную волну печали длиной во все тело. Она росла, растрясала его. Всю ту преимущественно бессонную ночь в ушах Такеси стояли слезы, в усах сопли, а пазухи болели, как любовь наперекосяк. Хотя в противопоставлении тому факту, что технически он мертв, все это было довольно незначительно. На завтра, чувствуя себя загадочно лучше, он вернулся к распутыванию дела. Навестил широко разбросанные по всему району залива с заглавных букв аптеки с подложными рецептами на бибох, приобрел укулеле и печеночный с синевой костюм, в котором с ним и познакомилась Прерия, изучил карту автодорог, как беговой формуляр, пока не прокандикапил запасные маршруты и не провоображал перемены плана, с каждым связанные, и, наконец, свернул к востоку и пустился в подъем к приюту внимательниц Куноити, с заглавных букв, бескомпромиссную видеоигру на весь день, с одного уровня сложности на другой, а местность все подымалась, и ночь все наступала. Достаток такого, как путешествие в открытом космосе, способен начать, что называется, с человеком делать всякое. Добравшись до приюта, на высоте того рокового хребта Калифорнии, он уже не пребывал в здравом рассудке, а стал объектом большего внимания, нежели ему обычно нравилось. По всей окрестности, в серповидных тенях ему чудились щелчки снимаемых предохранителей огнестрельного оружия. Даже невооруженная, любая из этих куноити кренделем была достаточно крутым, чтобы распатронить его отсюда до Гардены с минимумом приложенных усилий. Его продвижение вперед на секунду приостановилось образом Д.Л. Волосы пылкие, студеные зеленые глаза включены на полную мощь, прет в лоб. Постарайся держать в уме. Отправил он себе меморандум. «Это та женщина, которая тебя на днях прикончила». Но вместо этого он заимел стояк и умудрился забыть все, кроме той ночи в Депаато, весны, отстраненную длинноногую девушку верхом на себе, скачет на нем, как диком звере, волосы подсвечены сзади, лицо замкнуто, в тени, играет на меридианах его тело остриями ногтей под темным лаком. Походу убивает его. Зашибись. От такой мысли эрекцию должно было обескуражить, но, что странно, нет самое. «Вы забыли все!» — вскричал он беззаботно. «Я уже мертв!» Ибо в том опасном раздолье, рассматриваемый, вне всяких сомнений, в прицелы УЗИ, выставленных на стрельбу очередями под угомоненными клювами птиц с горных склонов, Такэси сунул руку в сумку, дабы извлечь всего лишь укулеле. «Деушки нет проблем!» И натренькать четырехтактное вступло, прежде чем запеть в удостоверение собственной безвредности. Совсем как Уильям Пауэлл. «Будто строишь дома, но без правил. Как луау, но где рыба и пой?» Когда ты совсем как Уильям Пауэлл, но ищешь свою мирну лой. Вон у Лесси свой Родди Макдауэлл, у Курка есть свой Дейл и Рой, а у Асты есть Пауэлл, он ноет, где же к черту моя мирни рой? Как Тарзан я бы выл понапрасну, будь со мной только Чита и Бой, я как азбука без одной гласной, словно шлюпка с погребкой одной. Я уже белый флаг свой расправил, не про нас нас тоящий макой, просто еще один Уильям Пауэлл, что никак не найдет мир нулой. Повисло молчание, не столь потрясенное, сколь разделенное по вопросу, завалить ли абсоса и уку его в придачу прямо на месте или же чуть погодя. Вообще-то, если Такэси на что-то и рассчитывал, то лишь потому, что сам чуял в воздухе эти непонятки. Подозрение, что Д.Л. не пользовалось тут безоговорочной поддержкой. При исполнении песни он в такт перебирал ногами в бок, поближе к Д.Л., которая наблюдала за маневром со смесью веселого изумления и отвращения. Когда же он подтянулся поближе, и она увидела, как из слабой предутренней дымки к ней проступает его лицо, она поняла. С самого их столкновения в Токио, хоть она и сбежала, он ее желал. Но она все равно не могла себе сколько-нибудь детально вообразить его сексуальные мотивы ни на гран отчетливее, нежели тогда. Дэл покачала головой. «Ты совсем трахнутый?» «Может, я сюда приехал, — отвечал Такэси, — оказать услугу тебе, Веснушка?» «Стоять!» Во двор величественно шагнула сестра Рошель и разбила бесперспективный тет-а-тет. «Вы, — показав на Такэси, — дурень, а вы, — повернувшись к Д.Л., как меня лично это бы не разочаровывало, даже до такого не продвинулись. Мне должно было стать очевидным с самого разбега. Вы заслуживаете друг друга. Следовательно, вам, сестра Дэрил Луис, под угрозой самых болезненных санкций, приказано стать этому дурню преданным маленьким, а в вашем случае большим, подпевалой и постараться уравнять ваши кармические счета, отработав то великое зло, что вы ему причинили. Добавить больше ничего не желаете?» «Никакого секса», — постановила Д.Л. Такэси закудахтал. «А когда эта отсидка кончится?» Кроме того, пожелала узнать она. Сестра Рошель прикинула, что года вполне должно хватить. Тот же срок, на который Такэси обрек жить безрассудный игольный палец заглавных букв Д.Л. «Скажем, год и один день. И не смотрите на меня так, вы явились сюда, взыскуя жизни жертвенной, Д.Л. Сан. И, кстати, ваш счет за Г.Л.» Легкие аплодисменты с затененных краев двора, где по двое и трое расхаживали любопытные ниндзетки, шептались, соприкасались. «А теперь...» Рошель кивнула Такэси. «Нам бы лучше заняться возвращением вас к жизни. Сестра Дэл, вероятно, вам будет небезынтересно присутствовать». «Это...» — возмутился было Такэси. «А ей надо участвовать. Недостаточно ли она уже натворила?» «Надо, как ты неизменно отмечаешь», — рявкнула Дэл. Внутрь они вошли, ссорясь гуськом. Ниндзетки тоже столпились поглядеть. Снова послышались птицы, но пели они без особого воодушевления. Голоса причудливо заземлены и страждущи. Трио проследовало в приютскую клинику с заглавных букв «Радость и гордость сестры Рошель», пристанище знаменитой машины Пункутрона. «А теперь надо перенаправить этот поток ЦИ в нужную сторону». Такэси огляделся. Помещение было просторное и воздушное. Некогда амбар, тут и там переразделенный на процедурные кабинеты, но господствовала в нем машина, и некоторые ее пристройки высились аж на два этажа. Одно из множества терапевтических устройств, что свободно продавались в Калифорнии в то время, Пункутрон, хоть и не очень манил некоторых пациентов на себя смотреть, в здравоохранном сообществе располагал своей долей усердных сторонников. К его очернителям относились неизменно бдительные УПЛ, в одном шаге впереди коих производителям Пункутрона пока удавалось держаться. Примечание. УПЛ. Управление по контролю за продуктами и лекарствами. Конец примечания. Ясно было, что тут следует пускать электричество в неизвестных объемах из одних его поблескивающих деталей в другие, пока оно не поступало в какие-то либо сплошь декоративного вида терминалы. «Или, на самом деле, — промурлыкала Ниндзетта техник Пункутрона, которая применит их к Такэси, — как нам их нравится называть электроды? А что? Или, скорее, кто должен замкнуть контур?» «Ох, нет, — воспротивился Такэси, — по-моему, вряд ли». «Рассмотрите варианты, — порекомендовала главная Ниндзетта, — и ведите себя по-взрослому». Возникла еще одна внимательница с заглавной буквы. Молоденькая, хорошенькая и больше заинтересованная в перехвате взгляда, нежели полезна для сосредоточенности надлежащей Ниндзетки с кипой бланков на планшете с клипсой. Протянула Такэси десятистраничное меню аудиопленок, в котором ему полагалось выбрать, что послушать во время сеанса на Пункутроне. Выбор представлял собой сотни вариантов, всякий, вне сомнений, хорош для собственного комплекта телесных реакций. Лучше ли поддержат его межполковые волынки? Играют любимые номера лучшего эфирного времени или хуже тайваньской аэробики для здорового мозга? Ну и выбор. Пока он бежал глазами по списку, всплыла вероятность того, что пленки эти отнюдь никто не выбирал научно или даже хоть сколько-то тщательно, а выхватили, скорее всего, наугад из ларей с уцененкой в Экономарте, каких-нибудь своясях, поудаленнее, да и впрямь, учитывая те навыки, коими знамениты ниндзя, за них, вероятно, указ вообще не заплатили. Остальные подключали его к зловещему эбонитовому скрацованным золотом аппарату, у которого каждый стильный электрод можно было настраивать с минимум двумя степенями свободы, на контакт с телом поверх конкретных органов и участков на них, а иногда и в. «Как бы эротично, нет, лапуся моя?» Такэси, разоблачившись, теперь старался заболтать Ниндзетку с планшетом, одновременно делая вид, что игнорирует в равной степени приятную на вид Ниндзетку Пункутеха, хотя медленно и там и сям интимно присоединяла к нему электроды. «А вы симпатяга, как в старом кино», — признала кокетливая ниндзетка. «Но мне нужно, чтобы вы эти бланки заполнили тут и тут». «А тут? Ай, да ладно, детка, я могу убиться на этой штуке, по крайней мере, могли бы выполнить последнюю волю человека». «Вы ерзаете!» — предупредила другая ниндзетка, пытаясь приладить что-то ему к голове. «А ну сидите тихо!» «Ну так, может, вы бы просто согласились положить ногу? О-о-о! Глазам своим не верю!» Дэл вскипая. «Он вообще понимает, что мы для него делаем? Эй, подонок! Ты вообще...» «Прекратите», — устало посоветовала главная ниндзетта. «Всю эту трескотню, будьте любезны. Спасибо». «Спокойствие? Профессионализм?» «Ладно. И альбом Экера Билка». Так Эсси уже выбирал. «И ну-ка, ну-ка, бурундуки поют Марвина Хэмлиша?» Подключение завершилось. Сестра Рошель стояла и ухмылялась с главным выключателем в руках. «А теперь, любезный, поглядим, не прочистит ли эта штука наши меридианчики, как роторутер. Не загудят ли они у нас?» «Гм-да, и впрямь, то есть до некоторой степени». Последующие годы Дэл часто выпадали случаи орать на него. «Надо было оставить тебя на пункутроне. Так часто вообще-то, что превратилось в ласку». Когда сеанс завершился, ниндзетки его отсоединили и на каталке отвезли в послеоперационную палату, ничем не украшенную, кроме цветов, и маленького Будды из серого чугуна на полке. Здесь, пересеченный лучом солнечного света, посреди акта проникновения ниндзетке под уставной лабораторный халат, Такэси словно бы под действием чар сладострастно отбыл ко сну. У него началась интенсивная программа сеансов на пункутроне, травотерапии, перекалибровки волн мозга. В некоторых оказалось, участвует Д.Л. Они осознали, что неким манером настроены друг на друга. Может, волны мозга, может, ЦИ, может, старое доброе СЧВ. Они лежали, подключенные, бок о бок, как в кино про пересадку мозга, а пункутрон вибрировал, и Такэси, чьи музыкальные предпочтения таинственно отредактировались сами, теперь слушал в наушниках душещипающие тибетские песнопения. Он по-прежнему не имел понятия, кто она такая. Однажды вечером, когда он лежал в постели и смотрел серию «Бионической женщины», вошла старшая ниндзетта прикрутить звук и рассказать Такэси иного рода сказку на ночь. «Эй! Она как раз собиралась. Джейми Соммерс поймет. Это важно. Поэтому слушайте хорошенько. Дело происходит в саду Эдема. Тогда, давным-давно, там вообще никаких женщин не было. Весь рай был женским. Ева и сестра ее Лилит в саду были одни. Персонажа по имени Адам писали позже, помочь мужчинам выглядеть на более законном основании, хотя на самом деле первым мужчиной был не Адам. Им был змий. «Мне эта сказка нравится», — сказал Такэси, поуютнее вжимаясь в подушку.